Глава 20. Четверг начался относительно спокойно. Очередные лекции в академии прошли под затуманенные взгляды женской части аудитории. Вообще, я все чаще становился объектом их внимания по непонятной причине. Кира на мой вопрос только пожала плечами и обещала уточнить. Суккуба ожидаемо пользовалась популярностью среди мужской половины учащихся и без проблем крутила ими, как хотела, узнавая нужную информацию. Ответ я получил во время обеда, на который решил взять наваристую уху и запеченную форель с хрустящей картошечкой. «Не поверишь!» Кира мягко приземлилась рядом и невесомо поцеловала меня в щеку. «Ты очень популярен, особенно среди первокурсниц. Сейчас в женских чатах главная тема фантазии по поводу секса с орком». Я чуть было не поперхнулся и долго кашлял, пытаясь переварить сказанное. «Чего?» Нет, я, конечно, именно такого эффекта и добивался, но чтобы так быстро и даже без журнала, все очень странно. «Подозреваю, это как-то связано с вашей силой», – задумчиво вздохнула Мина, лениво ковыряясь в тарелке. Дряде больше нравилось мясо животных, чем морских гадов. «Ну, Кира очаровывает мужчин, а ты – женщин. Я еще во время первой встречи почувствовала, как меня к тебе тянет. Есть в тебе что-то такое мужественное». «А с другими орками такое было?» Заметив, как она помотала головой, я тяжело вздохнул. «Получается, действительно стал инкубом. Минуточку, я же тогда не был демонологом. Может, особый дар? И именно поэтому получил силу, побывав в хаосе», – предположила Дриада. «Я вроде читала что-то такое о предрасположенностях». Решил не портить себе настроение и не вызывать Барбатоса для уточнений. Не настолько важный вопрос. Пускай лучше ищет место будущего убийства Велиала. Главное теперь быть осторожнее в общении с девушками и заодно внимательно следить, чтобы Кира ничего не натворила. Когда уже доедали и собирались уходить, ко мне решительно подошел Вороновский. «Рорк, я все понимаю, но ты обещал мне», – заявил он так громко, что на нас с любопытством уставились ближайшие столы. «Садись и повтори нормально, не на базаре». Чуть раздраженно рыкнул, указав на место рядом. «А то еще подумают всякие нехорошие вещи». «Я не пил с того самого урока», – с непонятной укоризной заявил мне юноша. «Ты обещал потренировать меня в убийстве демонов». Я смерил его изучающим взглядом. В принципе, против Велиала не повредит любая подмога. Что-то я не особо рассчитывал на помощь местной полиции или Тверского отделения Инквизиции. Вряд ли там сильные маги. Баронет мог хотя бы отвлечь демона на себя, пока я лечу на него с топором. «Хорошо, тогда начнем прямо сейчас». Девушки как раз отодвинули тарелки и решительно встали по моему кивку. «Умеешь водить?» «Разумеется», – с удивлением ответил баронет. Джип ему понравился. Он несколько раз восхищенно присвистнул и обошел вокруг, осторожно прикоснувшись к блестящей броне. Когда поймал брошенные ему ключи, откровенно затупил и непонимающе уставился на меня. «Вези нас домой, я пока передохну. Переваривание, знаешь, процесс тяжелый». Подмигнув возмущенному юноше, я с удобством развалился на заднем сиденье в обнимку с девушками. «Рорк, а ты не...» Услышав мой тихий рык, он громко вздохнул и включил радио, не проронив ни слова. Меня совесть не мучила использовать дворянина в качестве водителя. Во-первых, у него титул ниже. Во-вторых, я же его бесплатно буду учить. Во дворе для разнообразия никого не оказалось, ни инквизиторов, ни демонов, ни захудалого аристократа. Красота, всегда бы так. Пока Мина заваривала чай, мы с Кирой с трудом открыли дверь в подвал и спустились. Несмотря на наш опыт, этот оказался самым обычным, практически полностью заваленным старым хламом и коробками. За свет и вентиляцию отвечали крохотные окошки под потолком, выходящие в глубину сада. «Отлично. Главное, обойдемся без любопытных ушей». «Расчистим тренировочную площадку», – с фальшивым воодушевлением заявил я, стягивая с себя одежду. «Это обязательно делать голыми?» – Вороновский попятился к лестнице, споткнувшись и чуть не грохнувшись на твердые ступеньки. «Если хочешь испачкать одежду, оставайся как есть», – пожал я плечами. Когтем вскрыл ближайшую запечатанную коробку и с недоумением уставился на кучу непонятных веток. «Это что, хворост?» «Похоже», – резко успокоившийся юноша встал на носки, пытаясь заглянуть в темное нутро. «Надо у твоих эльфиек спросить». «Дриады и суккубы», – на автомате поправил его и тут же крикнул во все горло. «Мина, спускайся сюда!» Разбирать оставленные прошлыми хозяевами завалы оказалось неожиданно интересно. Это как в передачах из детства, где люди выкупали заброшенные склады и искали внутри ценные вещи. Нам никаких сокровищ не досталось, не считать же за них старые кастрюли и давно вышедшую из моды одежду. Кира еще так забавно сморщилась, когда говорила, что эти кардиганы, вероятно, шили для троллей. Забив до отказа мусорные баки, выметя всю пыль с помощью нескольких воздушных заклинаний и помыв все водной магией, мы получили просторное пустое помещение, темноватое только. Добавить бы сюда специальное покрытие, мягкие стены, и выйдет отличный тренировочный зал. «Держи!» – торжественно вручил подуставшему Вороновскому кусок мела. «Черти пентаграмму вон в том углу, а я пока мебель потаскаю». «Что? Какую мебель?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Ты здесь хоть один стул видишь? Вот и я нет. Я в последнее время привык к комфорту и не хочу изменять мягким подушкам с холодным полом. Я скоро». Орочья сила позволила с легкостью перетащить на себе несколько кресел, в которых мы с девчонками с удобством устроились. Наблюдать за старательно вычерчивающим пентаграмму Вороновским было одно удовольствие. «Люблю, когда работают за меня». В этот раз он решил не ограничиваться простейшей схемой, на полу и стенах постепенно проявлялся рисунок сложнейшей трехслойной защиты. «Не перебор, я собираюсь вызывать низших, им хватит и обычного рисунка». «Перестраховаться никогда не лишне», – нравоучительно заметил баронет. «Меня так отец учил, вдруг нас внезапно пригласят на вечеринку, такая печать даже сильного демона сдержит». «А сможешь начертить пентаграмму против высшего, да еще чтобы он не почувствовал?» – с иронией спросила Мина. «Теоретически все возможно», – он пожал плечами, явно не восприняв вопрос дриады всерьез. «Второе как раз несложно, а вот первое… Там прям идеальная точность исполнения требуется. Демоны высокого ранга найдут малейшую ошибку и обратят ее против призывателя». «Да, не хватает им здесь роботизированных станков с микронной точностью». «Зато я наверняка знаю, что сказал бы Барбатос. Давай под контроль руку, я все сделаю идеально». «Готово». Вороновский выпрямился и вытер со лба пот. Его рубашка насквозь промокла и покрылась темными пятнами, в отличие от моей, висящей на перилах одежды. Торс вот немного загрязнился, но это легко решается элементарным походом в душ. «Сейчас схожу умоюсь и... Если демоны нападут, тоже будешь просить их подождать», — ухмыльнулся я. «Занять позицию, студент. 10 секунд». «Да, я немного жестил, но в бою никогда не бывает легко. Быть готовым всегда и везде – главный залог выживания». Баронет, что интересно, не стал грозно топать ногой и выдвигать бесполезные требования. Просто фыркнул и начал поспешно сплетать какое-то сложное заклинание. «Надеюсь, не в меня. Мне-то плевать, а вот ему перед демоном неудобно будет». «Понятия не имею, кого я сейчас призвал. В академии такую тварь не проходили. Что-то вроде покрытого костяной броней медведя с гипертрофированными лапами, из которых выдвигались длиннейшие когти». Посмотрев на нас мелкими, полностью красными глазками, он широко раскрыл пасть и выпустил струю пламени. От неожиданности я прыгнул, чтобы закрыть собой девушек, но огонь расплескался по невидимой защите. «Сомневаешься во мне?» – надулся Вороновский. «Сам же проверял пентаграмму». «Да это я так, рефлекторно». Сердито нахмурился и показал кулак смеющимся девушкам. «Кто это такой?» «А как же? Адский медведь или грызл?» Их хихиканье только усилилось. «Совершенно не боялись меня. Господин преподаватель не знает, кого притащил в наш мир?» «Просто решил проверить ваши знания». Еще сильнее нахмурился я. «Сейчас вас всех по очереди заставлю демонов убивать». «А я и не против». Мина легко выскользнула из кресла и встала рядом с Вороновским. «Я готова». «Эй, я вообще-то первый», – возмутился парень. «Смотрите». Он, наконец, сформировал свое плетение. В воздухе появились десятки сотканных из белого пламени светлячков с крыльями. Они облепили пасть заревевшего демона, заставив его сделать несколько шагов назад и покрывая оскаленную пасть жуткими ожогами. Вороновский бесстрашно шагнул внутрь пентаграммы и выстрелил в упор потоком сжатого воздуха, практически отрубив низшему голову. Демон на последнем издыхании бросился на баронета, но тот успел уйти в сторону, отделавшись глубокими царапинами на спине. «Удивляюсь, как тебе с таким безрассудством удалось выжить ночью?» – проворчал я, обрабатывая раны стонущего юноши гномьей водкой. «Как себя чувствуешь?» «Я? Великолепно! Давно не был настолько живым!» – из Вороновского хлестал адреналин. «Можно мне теперь нескольких гончих или одну высшую? Хочу поквитаться за тот позор!» «Посиди пока, пусть дамы проявят себя!» Юноша согласно кивнул и занял освободившееся место, с гордым видом попивая компотик. После первого урока он решил повременить с алкоголем, что я всецело одобрял. Здесь хороша была древняя мудрость, не умеешь, не берись. Решил не призывать никого конкретного, просто представлял себе кого-то сильного и тупого. Мина сражалась с высоким тонким демоном, напоминающим мне нескольких сплавленных вместе богомолов. По крайней мере, три пары лап мечей очень даже похожие. Дриада, как и баронет, била по слабым местам, в сочленение и глаза. Лишившись контроля над большей частью тела, демон жалобно завизжал и забился о пентаграмму, тщетно пытаясь проломить невидимую защиту, пока дриада не зарядила шаровой молнией в его голову. Он, наконец, сдох и страшно завонял, так что пришлось сделать перерыв на уборку и проветривание, после которой мы продолжили. Кира как раз успела переодеться в найденный в заброшенном особняке корсет. Она опасалась использовать плеть и осталась при своем старом оружии, но еще попросила поставить музыку пободрее. Под бодрящий гномий рок ей досталась парящая в воздухе мясная сфера. Стоило суккубе приблизиться к пентаграмме, как демон выстрелил в нее десятком щупальцев с загнутыми когтями на кончиках. Пентаграмма ярко вспыхнула и затрещала от напряжения. Девушка бесстрашно взмахнула своей шпагой. Светящееся алым лезвие с легкостью разрезало гибкие отростки, а затем и демоническую плоть. Бихолдер живо вобрал оставшиеся конечности в себя и пытался сбежать, но это оказалось довольно сложно в замкнутом пространстве, да еще и против ловкой девушки. Несколько быстрых ударов, и демон сдох, оказавшись нанизанным на клинок суккубы. «Очень хорошо. Теперь попробуем кое-что посложнее». Мне и самому хотелось воткнуть в кого-нибудь топор, но первым делом я хотел проверить свою команду. Вороновский впереди, Кира и Мина страхуют. Я вмешаюсь в крайнем случае. Готовы? Да! Пришлось поднапрячься. До этого я вызывал лишь одиноких демонов, и притащить в наш мир целую стаю оказалось гораздо сложнее. Несколько алых искр никак не хотели выплывать из мрачных глубин. Когда я разозлился и приказал им немедленно явиться передо мной, импульс призыва оказался слишком мощным и зацепил еще несколько. В итоге в пентаграмме вместо трех гончих появилась сразу толпа очень злых демонов. Им там натурально было тесно. Нужно будет похвалить Вороновского. Если бы он не перестраховался с защитным рисунком, пришлось бы туговато. «Действуем!» Мой рев снял со всех оцепенение. Как и Кира, я направил энергию хаоса через топорище в засветившееся алым лезвие и опустил оружие на хребет ближайшей гончей, разрубая ее пополам. Вороновский пустил своих светлячков широким веером. Они ярко вспыхивали перед оскаленными мордами, ненадолго ослепляя демонов. Впавшие в бесконтрольную ярость гончие набрасывались друг на друга, облегчая нам задачу. Мина сосредоточенно посылала шаровые молнии, выбивая самых крупных и опасных тварей. Суккуба застыла у края пентаграммы, размахивая шпагой, как лазерным мечом. Со стороны ее движения могли показаться хаотичными, но она вполне успешно лишала их лап, наносила глубокие раны и в особо удачных случаях разрезала шеи. Пожалуй, мы бы легко справились со всеми гончими, пятерых уже вынесли, но среди них, наконец, отыскался вожак. Оказывается, они сражались не из-за провокации Вороновского, а выясняли, кто будет командовать внезапно образовавшейся стаей. Как водится, победил не самый крупный или быстрый, а умный. Он напал со спины и одним движением разорвал хребет демона, до этого победившего двоих. Его вой заставил всех гончих мгновенно замереть, чтобы через мгновение дружно броситься на границу пентаграммы. Он еще и спрятался за несколькими тушами от молний мины и огненных шаров Вороновского. Поскольку я сказал начертить пентаграмму в углу, они могли стрелять лишь с определенного направления. Нужно будет срочно переделать. «Рорк, еще немного, и она не выдержит!» Юноша не паниковал, чем заслужил мое уважение, но новость он принес плохую. Мы с Кирой убили еще по одной твари. Мина с баронетом пытались отогнать остальных, но все тщетно. «Что нам делать?» «Стоять до конца!» – без сомнений выкрикнул я, призывая свою ярость. «Мы можем занять лестницу, Она узкая, будет проще обороняться», – предложил Вороновский. Как потомственного дворянина, его немного учили тактике, но он явно спал на уроках стратегии. «Тогда они вылезут через окна и устроят бойню в городе. Остановим их здесь и сейчас». Я размахивал топором, убивая все новых тварей. По приказу своего вожака они бросились к зоне, которую защищали мои гораздо более слабые спутники, и навалились на нее. «Да что ж такое?» У меня, по сути, не оставалось выбора. Нужно зайти внутрь и прикончить вожака, иначе они точно успеют вырваться. Но едва я сделал шаг, как услышал Барбатоса. Какого хрена мой внутренний голос теперь звучит как он? «Ты с ума сошел? Ты не тупой орк, ты демонолог. Работай головой, а не мускулами». Отсутствующий здесь герцог кричал прямо мне на ухо. Видимо, подсознание решило, что так до меня лучше всего дойдет. И он прав. Я остановился и прищурился, присмотревшись. Мой дар с готовностью подсветил алые нити, идущие от вожака в головы низших гончих. В голове спрятавшегося демона искрился разум, остальные оставались тупыми животными, действующими на одних инстинктах. Как я теперь знал, убивая, демоны становились сильнее и умнее, пока не обретали сознание. Этот, судя по всему, перерезал целый город во времена эпохи хаоса. Наверняка этот гад не давал мне призвать обычных гончих, чтобы я влил побольше силы, и он смог прорваться. Ничего, сейчас я покажу ему, каково пытаться перехитрить русского орка. Я привычно обуздал собственную ярость, и она подсказала, как действовать. Достаточно протянуть невидимый кулак, которым я так любил угрожать Барбатосу, и разом схватить все нити. Демоны сопротивлялись, но они ничто перед моей силой. Всего несколько мгновений, и я надежно держал обернутые вокруг шеи уцелевших тварей поводки. «Хватит!» – приказал одновременно и своим спутникам, и беснующимся гончим. Что характерно, послушались все. Наступила непривычная тишина. «Это ты, наконец, решил вмешаться?» – Вороновский согнулся, опираясь о колени. «Ох, давно я так не истощал собственный резерв. Парень молодец, сжег почти десяток гончих. И ведь до этого справился с медведем и был ранен. Будь это уроком, я бы поставил ему зачет за четверть». Девушки явно были солидарны с баронетом, но старались держать спины прямыми. Их усталость выдавали насквозь промокшая от пота одежда и высоко вздымающиеся груди. «Взять его!» Я указал на разумного демона, которого не пытался взять под контроль. Он сделал несколько отчаянных попыток достучаться до предавших его сородичей. «Разорвать на куски!» «Подожди, не убивай! Я открою тебе великую тайну в обмен на жизнь!» Он панически вжался в угол, даже не помышляя о сопротивлении. Оставшихся гончих было слишком много. «Что, даже не предложишь службу?» «Тогда моя участь будет гораздо страшнее смерти. Ну, что скажешь? Она того стоит, гарантирую!» В его голосе не слышалось привычных обольстительных ноток, которые часто мелькали у Барбатоса и даже Велиала, когда он считал, что предлагает хорошую сделку. Прислушался к своему дару. Вроде не врет. «Я не буду тебя трогать», — легко согласился. «Говори». «Этот мир обречен. Вскоре появится новый император, соберет легионы хаоса и вернется, чтобы забрать свое. Беги, иномирец, возвращайся к себе домой, если хочешь жить». Он заговорил с таким пафосом и чувством, что даже сложно описать. Будто волхв выдавал древнее пророчество под грохот молний и гнетущий рев бури столетия. «Я предупредил тебя. Жизнь за жизнь». «Как и обещал, я не буду трогать тебя». Собрал всю бурлящую в себе ярость и через ментальные поводки передал ее в гончих. Мне даже не пришлось больше ничего делать. Они сами оборвали связь, впав в настоящее безумство. Разумный демон не успел ничего ответить, стая дружно разорвала его на куски. Лишившись своего врага, они набросились друг на друга, устроив настоящую кровавую баню. Мы молча наблюдали за всем со стороны, прибив победителя. «Ну?» – Вороновский выдавил усмешку и выключил все это время игравшую музыку. «Надо же, я вообще перестал ее замечать. Очень органично вплелась в происходящее. Почему он назвал тебя иномирцем? Не хочешь ничего рассказать?»